Елена Сергеевна задерживалась. Шурочка отвечала на Ванины вопросы, и было это подобно клубку. Ниточка тянулась вопрос за вопросом, и смысла в них не заключалось. За беготней Шурочка чуть не забыла, обещала с пионерами пойти на экскурсию к старухе Бакшт. Кукушка нехотя выползла из деревянных ходиков и два раза скрипнула, не раскрывая клюва. На третий раз ее не хватило. Стрелки стояли на трех без пяти, а Елены Сергеевны все не было. В магазине Шурочку отпустили после обеда, там не хватится, но пионеры ждут. — Пошли погуляем, Ванечка, — сказала Шура, подлизываясь. Ванечка мог и не пожелать. — Может, бабушку найдем? Шурочка убедила Ваню надеть панаму. Ваня потащил за собой танк на спичечных коробках, согласился гулять на таких условиях. На мосту через Грязнуху Шурочку с Ваней обогнали знакомые из речного техникума. Дюжие мальчики на велосипедах. Ехали с купания и потому были бодры. Увидев Шурочку, стали делать вид, что Ваня ее сын, отчего очень развеселились. Шурочка обиделась на грубые шутки. Ваня испугался, захотел вниз к речке посидеть на берегу. Он бил каблуками по булыжникам и упирался. Речникам надоело шутить на жаре, они нажали на педали. Один отстал, обернулся, сказал, что купил два билета в кино на 9 и будет ждать. Шурочка почти не слушала, она уговаривала Ваню. — Ванечка, — говорила она, — пойдем к бабушке, я тебе конфетку дам, золотой ключик. — Нельзя мне конфеты, — конючил Ваня, — я хочу ананас, у меня коренной зуб болит. — А мы сейчас посмотрим твой зуб, — послышался добрый голос сзади, — и, может, даже вырвем его с корнем. Провизор Савич поравнялся с ними. Он возвращался с обеда в аптеку. — Я за Елену Сергеевну посидеть взялась, — сказала Шурочка, — а она не идет. Савич посмотрел на внука Елены Сергеевны и пожалел, что нет с собой конфеты или другого предмета, который обычно дарят детям. У него детей не было, а могли бы быть внуки. — Я хочу золотую рыбку поймать, — сообщил Ваня, не испугавшись доктора. — Золотая рыбка достается трудом, мальчик, — произнес Савич. Он не умел говорить с детьми. — Я буду с трудом, — согласился Ваня. Шурочка воспользовалась разговором и сдвинула Ваню с места. Савич шел рядом и старался по-свойски говорить с ребенком, но отвечал не впопад. Провизор в это время думал о жизни, которая не удалась. От снесенных торговых рядов осталась башня с часами. Сначала ее использовали как каланчу, а потом пристроили четырехэтажный дом для исполкомовцев и прикрепили электрические часы, что висят на столбах в больших городах, круглые и неточные. Часы показывали 10 минут 4. «Ой!» — испугалась Шурочка. «Нас пионеры ждут! Мы побежали!» Ваня бежать согласился. Савич ему надоел. Шурочка с Ваней побежали к школе, и за ними по пустой горячей мостовой запрыгал танк, сделанный из тома современника и спичечных коробков. Один из коробков вскоре оторвался и остался лежать на мостовой. Провизор поднял его, повертел рассеянно в пальцах. На коробке было изображено дерево без листьев и написано: «Себелюбивый человек засыхает, словно одинокое и бесплотное дерево. Тургенев». Шурочка увлекла Ваню в переулок. У новой кирпичной школы стоял дуб. Дуб был очень стар. Завуч школы любил повторять древние предания о том, как землепроходец Бархатов, перед тем, как уйти открывать левые притоки Амура, посадил дуб в родном городе. Завуч сам это предание и выдумал. Новому директору музея оно нравилось. Он надеялся найти ему документальное подтверждение. В тени дуба маялись 6 пионеров из исторического кружка. Летом кружок не занимался, но Шурочка разыскала его активных членов, оставшихся в городе, и уговорила пойти к старухе Бакшт. Стояла жара, и пионеры беспокоились. Они любили историю, но им хотелось купаться. Золотая челка Шурочки Родионовой прилипла ко лбу. Рядом семенил дошкольник. Пионеры зашевелились и достали записные книжки. «Пошли, ребята», — сказал Шурочка, — «а то опоздаем». Пионеры нехотя выползли на санцепек. Путь их лежал мимо провала, и потому начало экскурсии пришлось отложить еще на несколько минут. Пионеры влились в толпу у ямы, через минуту были уже в курсе всех событий, и Шурочка, даже если захотела бы увести их в дом к Бакшт, не смогла бы этого сделать. Удалов, под наблюдением Елены Сергеевны, заворачивал в оберточную бумагу принесенные вещи. Эрик с Грубиным вынимали из подземелья последние предметы. Миша Стендаль принимал их, складывал на асфальт. Пахло одеколоном «Шипр». Запах испускал высокий костлявый старик с желтоватой, недавно подстриженной бородой. Старик нервничал, ломал корявые пальцы. Провизор Никита Савич, обогнавший Шурочку, увидел Ваню и вернул ему спичечный коробок. «Баба», — сказал Ваня, — «пошли домой». «Ты что тут делаешь?» — удивилась Елена Сергеевна. «Где Шурочка?» «Я здесь», — откликнулась Шурочка. «Я беспокоиться начала, куда вы пропали. Но потом пошла с Ваней и вспомнила. У меня экскурсии и пионеры ждут, и мы пошли в школу и зашли к вам». Ваня тем временем заинтересовался дыркой в земле, подошел поближе, нагнулся и свалился в провал. Толпа ахнула. Но с Ваней ничего страшного не случилось. В этот момент кверху поднимался стул. Ваня встретился с ним на полпути, упал на него и через несколько секунд уже вернулся на поверхность. Однако его падение послужило завязкой других событий. К провалу бросились провизор Савич, старик, пахнувший одеколоном «Шипр», Миша Стендаль и Удалов, который понял, что его видение оказалось вещим. Четверо столкнулись над провалом и помешали друг другу подхватить ребенка. Удалов, самый несчастливый, натолкнулся на старика, потерял равновесие и кулем свалился вниз. В замешательстве, вызванном возвращением Вани и исчезновением Удалова, старик с палкой неожиданно подхватил одну из бутылей, отбросил самшитовую палку и, взметывая колени, побежал по улице. Елена Сергеевна прижимала к груди ничуть не испуганного Ваню. Она этого не видела. Провизор Савич хотел было крикнуть «Стой!», но счел неудобным. Только Миша Стендаль, быстро сообразивший, что к чему, бросился вслед. Старик нырнул за угол. За углом был двор. Во дворе стояла бутыль. Старик прислонился к стене. Он дышал редко, втягивая воздух, как чай, с хлюпаньем. «Возьмите», — сказал он, — «я пошутил. Только не разбейте». Стендаль все-таки сделал шаг к нему, а не к бутылке. Бутыль сама не уйдет. «Не трогайте меня», — произнес старик строго. «Возьмите бутыль и идите обратно». В глазах старика вспыхнули яростные огни, и Стендаль не посмел ослушаться. Он обнял бутыль, тяжелую и согревшуюся под солнцем, повернулся и шагнул за угол и встретил остальных преследователей. Он шел быстро, решительно, и никто не подумал, что преступник не задержан. Люди послушно последовали за бутылью. Так и вернулись к провалу.